удачно», – отметил Виктор, наблюдая за тем, как неторопливо и даже, вроде бы, лениво раскалывает Виктория пирата. Слово за словом, жест за жестом, и вуаля, мужика даже пытать не пришлось, сам все рассказал, и про себя, и про свой экипаж, и про подельника в дыре, и про тайники в его замечательном кобге тоже рассказал, а в тайниках нашлись деньги и ценности, ювелирные украшения, изделия из золота и серебра, драгоценные камни и порядка 500 золотых монет, чеканки 7 разных государств из СОСа, нашлось и несколько вестеросских драконов, и какое-то серебро, но точно не олени. Пополнение казны пришлось Виктору по душе, как и груз в трюме. По легенде, они гостили у своих торговых посредников в Браавосе, но на обратном пути их коротка 25 попала в шторм. Они потеряли почти все паруса и половину экипажа, но все-таки кое-как добрались до населенных земель. Однако на траверзе Чайчьего городка, они находились тогда где-то в 100 километрах от берега, на них напали пираты. В ходе боя их коротка была окончательно разрушена и сожжена, но они уцелели, перебравшись на борт пиратского корабля. Будучи сильными воинами, они легко расправились с остатками пиратов, но плыть без команды домой побоялись. «Управлять кораблем мы умеем», — подсказала Ева. «Даже женщины. У нас в Валерии детей с детства учат сражаться и водить корабли. Ну, так себе отмазка», — покачал головой Виктор. «Но раз решили действовать по обстановке, продолжаем резвиться. Экспромт», — пожала плечами Виктория. «Пару дней отстоимся в какой-нибудь дыре. В 9 километрах к западу есть крошечный залив в скалах», — сообщил Карл, работавший сейчас с дроном. «Место, судя по всему, глухое. Ни с берега, ни с моря не просматривается». «Ну, вот и славно», — улыбнулась Виктория. «Виктор, не в службу, а в дружбу. Возьми кок на буксир. А лодка потянет?» — нахмурилась Ева. «Потянет», — успокоил ее Карл. «К рассвету будем на месте. 2-3 дня на подготовку», — продолжила излагать свой план Виктория. «Работаем с пленными, готовимся сами, и в путь. Дотянем до фитилей. Там всегда есть торговцы, так что продадим корабли товары, даже если за полцены или даже за треть, и купим лошадей и фургон. Наймем слуг и охранников, а то без свиты будем смотреться как-то несерьезно. Можно там нанять, можно в соливарнях. На худой конец в дары. Город большой, наверняка есть желающие. Межевые рыцари, мелкое дворянство. В конце концов, наемники. Наши-то охрана и слуги погибли кто в море, а кто в бою с пиратами, ведь так, так, подтвердил Виктор. Ну, вот, усмехнулась Виктория. Деньги есть, отчего бы не нанять. В общем, едем верхом в направлении на дары и Рубиновый брод. Это порядка 350 километров. Если успеем добраться туда раньше короля, повернем на юг, чтобы встретить его на дороге. Якобы решили, что раз уж попали в Вестерос, надо бы посмотреть страну. Вот и едем в Королевскую гавань, чтобы нанять там корабль и плыть в Пинтос или Мир, а уже оттуда с Аказией домой. Как вам такой план? Ты же знаешь, что никто с тобой спорить не станет, пожал плечами Виктор. Как сказала, так и будет. Расшатываешь мой авторитет, шутя, подняла бровь Виктория. Напрасно. И ты сам знаешь, что я права. Что ж, скорее всего, она действительно была права. Все-таки он всего лишь танк, а она резидент. Дерется она, конечно, похуже, чем он, но вот видит перспективу гораздо лучше. Один спата, лад, спатха, прямой и длинный обоюдоострый меч, размером от 75 см до 1 м, использовавшийся на территории Римской империи ц. И по 6 века нашей эры. 2 Умвельт, нем, Умвельт, окружающий мир, в биосемиотике и других науках. Понятие, обозначающее биологические основания для изучения коммуникации биологических видов, включая человека. Умвельт – это особый мир восприятия и действия, тот мир, который строит себе всякий биологический вид и отдельная особь в нем, к которому адаптирован и который определяет способ его поведения в нем. Умвельт – это определенный срез мира, поскольку каждое живое существо выбирает из всего многоцветия, многозвучия, многовкусия, множество запахов мира, из всего многообразия тактильных ощущений, связанных с возможными контактами с внешними предметами в мире, только те раздражители и те сигналы, которые соответствуют возможностям органов чувств этого живого существа и служат его нуждам выживания и успешной деятельности. 3 Инсургенты, лад, инсургентис повстанцы, участники в восстании, не принадлежащие к армии, авиации и флоту, ведущие партизанскую войну, обыкновенно не пользуются правами воюющей стороны, вооруженные организации гражданского населения, противостоящие властям. 4. Фатум, лад, судьба. 5. Терра Нова, лад, Терра Нова, новая земля. 6. На самом деле, термин Homo Novus, слад, новый человек, имен, че, Хаминис Нови, в Древнем Риме, название человека из незнатного и малоизвестного рода или из плебса, получившего высшие магистратуры, курульный магистрат, в отличие от нобилитета, точное определение новых людей и нобилитета в древнеримских источниках отсутствует. 7. Большие транквилизаторы, устаревшие названия нейролептиков. Нейролептики, антипсихотические препараты, антипсихотики, подавляющие психическую, высшую, нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза, при этом они не нарушают сознание, однако подавляют психомоторное возбуждение. 8. Лёжка в значении 1. Место, где лежит зверь, лежбище. 2. Убежище преступников и бандитов. 9. Помповое оружие, оружие с перезарядкой подвижным цевьем, огнестрельное оружие, в котором скользящая передняя рукоять, цевье, двигает затворную группу, скользя при механическом воздействии на нее назад или вперед, выбрасывая отстреленную гильзу и досылая новый патрон. 10. Кампус, лад, сампус поле, открытое пространство, университетский, институтский, студенческий, городок. Иногда, кампусом называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании, включающую внутрифирменную инфраструктуру, например, корпоративный университет. Также кампусом могут называть комплекс сооружений, который состоит из территории, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имущества и людей. 11. Бритва Оккама, методологический принцип, в кратком виде гласящий: не следует множить сущие без необходимости, либо не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости. 12. Пространство-время, пространственно-временный континуум, физическая модель, дополняющая пространство равноправным временным измерением. 13. Для примера, длина тела пещерного медведя, исчезнувшего еще 15 тысяч лет назад, достигала 2,7-3,5 м, средний вес взрослого самца был около 500 кг, что на 30 крупнее современного бурого медведя. 14. Пиренейская горная собака, Большой Пиреней, французская порода скотогонных и охранных собак, сформировалась в районе Горной Франции, относится к аборигенным породам собак. Пиренейские горные собаки являются одними из самых крупных европейских пород собак. Их рост может достигать 80 см в холке. Средний вес представителей породы составляет от 55 до 75 кг. Такие размеры помогают псу защищать скот от медведей и волков. В то же время порода дружелюбна к людям, особенно к детям. Внешне они производят впечатление величественности и мощи за счет плотной длинной шерсти, которая придает им внешней массивности. Они обладают мощными, сильными движениями, в которых не должны быть заметны расхлябанности. Шерсть белая или белая со светло-серым, допускается наличие кремовых пятен. 15. Валерия. Древнее государство на материке Иссос, родина Таргариенов. Валерия была доминирующей державой своего времени и в военном, и в культурном плане. С помощью драконов и, если верить преданиям, магии валерийцы подчинили себе большую часть континента. 16. Амбер, государство на севере Иссоса, расположенное к северо-востоку от Сарнарского царства и к западу от Эфикевранского царства. Это небольшое мирное царство, чьи робкие правители и малосильные князья в основном известны данью, зерном, самоцветами и рабынями, которые они ежегодно откупаются от дотракийцев, чтобы избежать разорения. 17. На самом деле солид от лад, солидус твердый, прочный, массивный, римская золотая монета, выпущенная в 309 году Н.Э. императором Константином, весила 1,72 римского фунта, 4,55 г. 18. Эстуарий, однорукавная воронкообразная устье реки, расширяющаяся в сторону моря. 19. Общий язык, англ, цоммонтонгуе, основной язык Вестероса, восходящий к языку андалов, привнесенному в Вестерос во времена вторжения андалов. Возможно, он почерпнул что-то из языка первых людей. 20. Катехизис, изложение основ какого-либо знания, чаще всего вероучение какой-либо религиозной конфессии или учебник с изложением этого знания или вероучения. Катехизис обычно изложен в виде вопросов и ответов, может быть как в форме официального вероисповедного документа какой-либо конфессии, так и в форме авторского изложения основ вероучения или знания. 21. Выдающаяся способность хомоновус к быстрому и эффективному обучению, часть их оригинального генотипа. 22. Автор пользуется метрической системой и терминами, знакомыми героям книги «По жизни на Земле». 500 км, от Королевской гавани до Дарри пехота проходит за 19-20 дней, но армия всегда движется быстрее туристов. 23. Средний мировой показатель ИК, коэффициент интеллекта, в 2024 году зафиксирован на уровне 100. В России средний коэффициент интеллекта составил 103.31. Интеллект на уровне 121-130 считается очень высоким. К этой группе относится только около 6% населения. Они успешно заканчивают вуз, чаще всего не один, и строят карьеру, достигая значительных высот. 131-140 – одаренные, по разным данным от 1% до 2-5% населения. 24 – кокк – средневековое одномачтовое палубное парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом, оснащенное прямым парусом площадью 150-200 м. Использовалось как основное торговое, а также военное судно Союза Ганзейских городов. Упоминается в книгах Мартина. Технические характеристики. Длина – от 15 до 25 м. Ширина – 5-8 м. Высота борта – 3-5 м. Высота мачты – ок – 25 м. Грузоподъемность – до 200 тонн. Экипаж – 10-18 чел. 25 коротка – большое парусное судно 15-16 веков, распространенное во всей Европе. Отличалось исключительно хорошей по тем временам мореходностью, с чем связано активное использование корок для плаваний в океанах в эпоху великих географических открытий. Упоминается в книгах Мартина. Технические характеристики. Длина – до 50 м. Ширина – до 12 м. Высота борта – 3-5 м. Грузоподъемность – до 900 тонн. Экипаж – 30-60 чел. Глава 2. Глава 2. 298 год ЗВ-1. Основные действующие лица, которых нет в книгах Мартина. 1. Вика Виктория, она же принцесса Рейнис из дома Викторион. 2. Виктор, он же принц Годвин Викторион, брат Бартимаса Викториона, короля Аквасдейна, дядя Рейнис. 3. Конрад, он же лорд Квинтон Викторион, двоюродный брат Рейнис, сын ее тети. 4. Ева, она же леди Весения Баллиол, сестра Исташа Баллиола. 5. Георг, он же лорд Исташ Баллиол, друг детства Рейнис. 6. Анна, она же леди Лейна Эллирион. 7. Эрик, он же лорд Ульф Эллирион, друг детства Рейнис и брат Лейны. 8. Карл, он же лорд Эдвин Диедрит, дальний родственник Рейнис. 2.1. Вика Виктория, никнейм Вамп, специализация резидент. Королевский поезд удалось встретить в 50 километрах к югу от Дарри. И надо сказать, перед вестеросцами, как и планировалось, предстала весьма впечатляющая компания. Впереди ехали двое. Виктория, оставшаяся брюнеткой, но поменявшая цвет глаз с насыщенного синего на индиго, и Виктор, у которого теперь была грива серебристых с золотым отливом волосы и лиловые глаза. Надо признать, Ева поработала с ним на славу, ориентируясь на последнее прижизненное изображение Димона Таргариен, называемого также порочным принцем. Цветная литография попалась им в одной из купленных в Дарри книг, она сумела немного приподнять Виктору скулы и самую малость их заострить. В общем, у нее получился, что называется, настоящий валериец, и одет он был соответственно, как, впрочем, и Виктория. Виктор был облачен в полный рыцарский убор, его броню делали на земле, внося в нее элементы земного итальянского доспеха, но сохраняя при этом волантийский стиль, а на Виктории было платье, верх которого скрывался под серебристой кирасой, украшенной чеканным горганьоном 2, якобы являвшимся гербом династии Викторионов. Вообще, поскольку вся их одежда, украшения, оружие и броня готовились для проекта Терра-Нова, выглядело все это необычно, но приемлемо для глаз вестеросцев. Во всяком случае, так полагали ученые, принимавшие окончательное решение относительно дизайна костюмов и всего прочего. Все три женщины были одеты в платья-туники длинной до середины бедер и с довольно глубокими разрезами по бокам. Под платья были поддеты бриджи, заправленные в сапожки на низком каблуке. Верхняя часть платья такая же красивая, как и подол, на поверку являлась стеганым поддоспешником. Туника-поддоспешник, затем легкая, но прочная титановая кольчуга как раз по длине подола, типа валерийская сталь, кираса, наплечники, наручи, набедренники и наголенники из алюминиевых и титановых сплавов. Такая себе леди-рыцарь, разве что без латных рукавиц, шлема и сабатонов 3, сложенных во вьюки, но зато при мече шпаги 4 и копье. Копье у Виктории было зачетное. Это была свободная фантазия на тему Эльшписа 5. Немного короче классического копья шила, меньше по весу и без диска ограничителя. Опасное оружие в опытных и сильных руках, а они у Виктории были и сильными, и умелыми. Недаром она столько лет занималась кунг-фу и училась сражаться мечом Цзянь, шестом гуни копьем Цан 6. В общем, таким вообразил себе земной дизайнер валерийскую деву-воительницу. Ева и Анна, к слову, одеты были практически так же и всей разницы, что платья и бриджи другого цвета и гербы на одежде и доспехах тоже другие. У балиолов раскрытая лапа пантеры с выпущенными когтями, а у иллирионов скрещенные копья и меч. Впрочем, вместо шпаги, которыми были вооружены Виктория и Ева, у Анны была чуть укороченная катана 7, поскольку она и сама была меньше, ниже и тоньше своих подруг. Ну, а мужчины были снаряжены в такие же доспехи, как у Виктора, только с небольшими вариациями. А вот и король, тихо сказал ей Виктор. О том, что они приближаются к королевскому поезду, они, разумеется, знали. Следили за этим цыганским табором с помощью дронов и в общих чертах представляли себе, с чем им предстоит иметь дело. И о том, с каким радушием, от которого попробуй еще откажись, включает король в свою свиту всех встречных поперечных, знали тоже. Видели пару-другую раз подобного рода встречи со странствующими по своим делам или вовсе без дела рыцарями. Так что, на данный момент имело смысл произвести на короля и его свиту хорошее впечатление. Вблизи венценосца, конечно, небезопасно, но зато открывается море возможностей. Из этого и следовало исходить. Вышли Герольда, приказала Виктория, увидев голову идущей им навстречу колонны. Рэй, подозвал Виктор паренька, которого они наняли еще в соливарнях. Светловолосый подросток, одетый в цвета дома викторионов, сразу же выехал вперед навстречу офицеру золотых плащей, охранявших королевский поезд. «Приветствую вас, господа!» — вежливо поздоровался Герольд. «Я представляю перед вами лордов и леди из далекой Валерии. Они пришли с миром, как гости, и не желают зла королю Роберту и людям Вестероса. Сказано и записано, с кем имею честь». Слегка нахмурился озадаченный словами Герольда офицер, но продолжить ему помешал золотоволосый красавец, облаченный в золотые доспехи и белый плащ. Рыцарь этот довольно быстро приблизился к месту встречи и оказался теперь лицом к лицу с Викторией и Виктором. «Я сир Джейми Ланнистер», — представился он зычным голосом, — «королевский гвардеец. Я представляю перед вами доброго короля Роберта Баратиона I своего имени. Разрешите теперь узнать, с кем свела нас дорога. Я лорд Годвин Викторион», — чуть склонил в приветствии голову Виктор, который, как и Ланнистер, ехал сейчас без шлема и с непокрытой головой, младший брат Бартимаса Викториона, короля Аквасдайна, последнего оплота Валерии в Эссосе. «Разве Аквасдайн не был разрушен во время рока Валерии?» — озадаченно нахмурился гвардеец. Виктория его хорошо понимала. Это называется когнитивный диссонанс 8. С одной стороны, этот человек твердо знает, что Аквасдайн, могучая крепость и процветающий город-порт, был разрушен во время чудовищной катастрофы, случившейся 300 лет назад. Об этом написано во всех исторических книгах, об этом каждый на свой лад рассказывают министрели и мейстеры. А с другой, вот перед ним богато, но своеобразно одетые мужчины и женщины, и Годвин Викторион, кем бы он ни был на самом деле, говорит на общем языке с очевидным, но совершенно незнакомым Ланнистеру акцентом. «Город действительно был сильно разрушен», — спокойно ответил Виктор на вопрос сира Джейми, «но не уничтожен. В то время мы были слабы и предпочли скрыться. Нас защищала легенда Валерии, горькая вода и убийственный туман. Но поверьте, на нашем острове с этим все в порядке. У нас чистый воздух, сладкая вода, и город давным-давно отстроен. Однако до последнего времени мы не афишировали своего присутствия в этом мире. Да, мы плоть от плоти древней Валерии, но той Валерии уже нет, да и мы несколько изменились», — едва заметно усмехнулся Виктор, имея в виду едущую с ним бок о бок черноволосую Викторию. «Вот как», — кивнул рыцарь, — «король наверняка захочет услышать вашу историю, господа, но я невежлив. Будете ли вы так любезны, лорд Годвин, представить остальных ваших спутников?» Смотрел он при этом на одну лишь Викторию, которая по всем признакам смогла его удивить и заинтересовать. «Разрешите представить вам, сир Джейми, мою племянницу принцессу Рейнис из дома Викторион, а также наших спутников, леди Весенью из дома Баллиол, леди Лейну из дома Иллирион, а также лордов Квинтона Викториона, Эсташа Баллиола, Ульфа Иллириона и Эдвина Диедрида. «Ваши имена, несомненно, валерийские», — удивленно констатировал Ланнистер, «но вот названия ваших благородных домов нам не знакомы». «Нас осталось мало», — улыбнулся Виктор, «и мы давным-давно не посещали Вестерос. Последним, если я не ошибаюсь, был один из моих предков, и это случилось за 200 лет до рока Валерии». «Что ж», — улыбнулся в ответ сир Джимми, «тем интереснее и ценнее эта встреча. Позвольте, дамы и господа, проводить вас к королю. Полагаю, король Роберт захочет сделать привал, чтобы познакомиться с вами поближе и услышать ваш рассказ о Валерии о том, как вы попали в Вестерос». Что ж, ее предвидение ее не обмануло. Четвертый раз, покачала она мысленно головой. Но, главное, чтобы король не заинтересовался моим телом. О том, что король падок до вина и женщин, они уже знали, и тем не менее Виктория предвидела эту встречу и знала, что их знакомство обойдется без эксцессов. Интересным, однако, представлялось то, что в этот раз Виктория не увидела картинку, поскольку этот случай предвидения не был видением. По ощущениям, это было чистое предзнание, предвосхищение, предчувствие, но никак не мираж, перспектива, а не образ. Она просто знала, что так будет правильно и сделала то, что было для них лучше всего. И золотой рыцарь не ошибся. Узнав о валерийцах, король пожелал с ними познакомиться и приказал разбить бивуак прямо на просторной опушке леса, подступающего к тракту. Слуги и охрана бросились выполнять его приказ, разгружать телеги и фургоны, строить коновязи и ставить шатры, а их с Виктором пригласили в королевскую карету, которая была скорее домом на колесах, чем роскошным экипажем. Впрочем, грандиозность и примитивность шли в Вестеросе рука об руку. Богатство выпячивалось, а наука и техника не развивались. На земле дела шли куда быстрее. От римских колесниц до карет и прочих повозок прошло всего 1300 лет или даже меньше, хотя и у римлян были примитивные по конструкции телеги. Здесь такие тоже имели место быть. Да что далеко ходить, фургон, который они купили в Соливарнях, тому свидетельство. Но вот настоящих экипажей здесь не было, и тут уж одно из двух. Или люди в Вестеросе и Эссосе тупы, как пробки, или все эти рассказы о 6000-летних династиях, откровенное вранье, типа мифов Древней Греции и прочих как бы исторических свидетельств. Но это были совсем не обязательные мысли, всего лишь реплика в сторону, и ничего более. Сейчас же следовало сосредоточиться на предстоящей аудиенции, познакомиться с королем и королевой и создать у них благоприятное впечатление о встреченных на королевском тракте валерийцах. Король ей не понравился, и дело не в том, что он оказался толстым и грубым человеком, а в том, что это было пустое место, а не правитель огромного государства. Виктория хорошо знала этот тип людей. Рубаха-парень, отчаянный рубака и непросыхающий пьяница, постепенно превращающийся в хронического алкоголика. Наверняка, единственное, что его интересует, это охота, бабы и вино. Причем, женщины ему интересны только своим отверстием между ног. Такой обормот никогда не станет по-настоящему ухаживать за женщиной, потому что не умеет ценить эти прекрасные создания, не способен ими восхищаться, боготворить их и наслаждаться их присутствием. Для дона Жуана сам факт соития имел второстепенное значение, а вот таким мужланам, как король Роберт, женщина нужна только для того, чтобы в нее кончить. И нет, это было не предзнание и не откровение. Это была способность разбираться в людях и еще, пожалуй, усилившийся в Вестеросе дар на ходу считывать человеческие эмоции и поверхностные мысли находящихся близ нее людей. «Ваши родичи Таргариены знатно попили нашей крови», — хохотал между тем король, успевший опрокинуть в себя два кубка вина, хотя я и сам, признаться, отчасти Таргариен. Но драконы были теми еще сукиными детьми. «В наших старых летописях упоминается дом Таргариенов», — дипломатично ответил Виктор королю, «но мы с ними не в родстве, ваше величество. В Аквасдейна жили совсем другие семьи. Мы были городом-колонией и, возможно, поэтому уцелели. Но воевать вам, как я вижу, приходится», — усмехнулся король, наверняка увидевший и оценивший, с какой легкостью носит Виктор свой тяжелый доспех. «Увы, мы маленькое королевство», — развел руками Виктор. «А в соседях у нас Валантис, Монтарис или Риэйталас. А ведь есть еще Мерин, Юнка и Остапор. К тому же к нам постоянно лезут искатели валерийских сокровищ. С ними тоже иногда приходится биться. А вы, леди Рейнис», — неожиданно вступила в разговор королева Серсия, — «вы носите броню и меч, Как так? Вы правы, ваше королевское величество, уважительно, но без подобострастия склонила голову Виктория. Я знаю, что в большинстве стран и земель женщины не воюют, но только не у нас. Мы обучаемся сражаться наравне с мужчинами. Но не все, конечно. Есть и у нас такие семьи, которые предпочитают традиционное воспитание девочек. Однако мой отец, король Бартимас Викторион, не таков. Он предоставил мне и моим подругам Весенье Баллиола и Лине Эллирион полную свободу жить по своему разумению. Но разве это не опасно? Неожиданно заинтересовалась королева. Все-таки женщины есть женщины. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Разумеется, ваше величество, но, во-первых, те же дотракийцы насилуют не только женщин, но и мужчин, а иногда и лошадей, хохотнул Виктор, начавший изображать из себя кого-то вроде короля Роберта. Аля эдакий Баратион Лайт, с его могучим организмом выпить он мог не меньше короля и баб потрахать, если подвернется случай, тоже мог. Так что сейчас он лишь делал первые шаги к тому, чтобы стать закадычным другом венценосного развратника. А, во-вторых, Виктория поморщилась, нарочно выставляя на показ свое недовольство грубой шуткой Виктора, с мечом в руке. «Ваше Величество, у меня больше шансов умереть в бою, чем быть изнасилованной без боя. То есть вы владеете мечом достаточно хорошо?» – вступил в разговор, молчавший до этой минуты сир Джимми. «Это ведь сложное искусство. И кроме того, мечный бой требует большой физической силы». «Хороший вопрос, милорд», – улыбнулась мысленно Виктория. «Ожидаемый. Спасибо». Она уже поняла, что Ланнистер уважает чужую воинскую доблесть и мастерство. И тут открывалось несколько весьма перспективных возможностей. По одному сценарию, она могла стать любовницей сира Джимми. Ей в этом случае даже переступать через себя будет не нужно. Красивый мужчина, большой и сильный, так что в постели с ним наверняка будет не скучно. Но существовал и другой сценарий. Они могли бы подружиться, если, конечно, он не дурак, а он, похоже, не глупый, вполне прилично образован. По местным меркам, разумеется, но все-таки скорее просвещенный рыцарь, чем безмозглая машина для убийства. И в обоих случаях путь к сердцу этого мужчины лежал через умение хорошо фехтовать. «Вы правы, сир Джимми», — улыбнулась она мужчине. «Вам я наверняка проиграю, но не думаю, что в свите короля найдется больше 10 рыцарей, которых я не смогу победить. И это не пустые слова. Как думаете, от чего погибли все наши слуги, а мы уцелели в бою с пиратами? У нас были хорошие учителя, и я готова провести спарринг с любым из ваших рыцарей. Ну, разумеется, кроме вас, сир. И, наверное, не против телохранителя принца». Она видела этого огромного воина поблизости от королевского дома на колесах. Крупный мужчина с лицом, обезображенным шрамами от ожогов, и носящий за спиной длинный как бы не полуторный меч. При взгляде на него сразу становилось ясно, что это сильный и умелый боец. «Так уверены в себе», — чуть прищурилась королева, оценивая слова Виктории. «Не попробуем, не узнаем. И все-таки я буду настаивать, леди Рейнис, на дружеском поединке», — уже вовсю улыбался королевский гвардеец. «Без ставок и без членовредительства, просто для удовольствия. Учебный поединок с боевым оружием?» С интересом взглянула на него Виктория. «Не на деревяшках же нам с вами биться. Азартен, самоуверен, но, в целом, настроен доброжелательно», — отметила она мысленно, откладывая на потом еще пару-другую мелькнувших у нее непраздных мыслей. «Учебный поединок», — подтвердил сир Джимми, — «вернее, два поединка, с вами и с лордом Годвином». «Отличная идея», — загоготал король, по-видимому, предвкушая интересное зрелище и возможность развлечься во время долгого и скучного путешествия через всю страну. «И зачем тащиться в Винтерфилл?» — мысленно пожала Виктория плечами. «Он же король, ему что, больше заняться нечем?» То есть, она уже поняла, зачем ему понадобился друг детства и юности Эддард Старк, но все равно вся эта затея с путешествием через всю страну, да еще и со всей семьей, и с огромной свитой, выглядела на редкость нелепо. «Может быть, действительно дураки?» — подумала она мимолетно. «В конце концов, кто сказал, что средний IQ в Вестеросе должен соответствовать земному? С индексом интеллекта ниже 100 тоже можно построить какую-никакую, но вполне жизнеспособную цивилизацию». «Значит, дружеский спарринг?» — переспросила она вслух. «Если так, сир Джимми, я согласна». «Осторожнее, леди Рейнис», — с новым интересом посмотрела на нее королева. «Мой брат не зря считается лучшим мечником королевства». «Не сомневаюсь, миледи», — вернула ей заговорщицкий взгляд Виктория. «Победить я даже не надеюсь, но в данном случае, главное не победа, а участие. Что скажешь, дядя? Я не против размяться, пожал Виктор широкими плечами, но сначала я должен выпить. Не люблю биться на трезвую голову. Решено, провозгласил король. Поединок. Я хочу это увидеть, но я согласен с лордом Годвином. Сначала стоит выпить. Я пас, покачала головой Виктория. В конце концов, я всего лишь слабая женщина. От вина у меня может закружиться голова. Джимми ей, разумеется, не поверил, но комментировать ее пассаж не стал. От вина, впрочем, он тоже отказался. 2-2 Виктор, позывной Спата, специализация, танк. Как и следовало ожидать, Джимми Ланнистер оказался превосходным бойцом. И не Вики, разумеется, мерится с ним силой и умением. Впрочем, она и сама все понимала правильно, но ее поединок с братом королевы преследовал иную цель. Она хотела и себя показать, и на других посмотреть, имея в виду не только сира Джимми, но и всех остальных людей в окружении короля. И было кое-что еще. События подобного рода, например, дружеский спарринг королевского гвардейца с какой-то непонятной, якобы, валерийской девицей, вызовет не только обычный интерес, но и покажет, кто есть кто, при дворе Роберта Баратиона, обнажит скрытые связи и противоречия, раскроет характер людей, входящих в ближний круг короля. И в этом смысле мотивы самой Виктории были очевидны. Она хочет показать весь этот средневековый паноптикум Эрику и, возможно, еще Анне и Еве. Анна-ассасин, открывать скрытое, ее боевой профиль. Ева-жилепщик и физиономист, ее второе имя. Но никто из них не может сравниться с Эриком. Умка являлся феноменом даже среди остальных 7 представителей Хомановус. Его способности было трудно определить словами, и поэтому ученые назвали его дар заумным словом «умвельт». Впрочем, руководители программы знали о нем только то, что он сам считал возможным им показать. Для них он был идеальным системным аналитиком, гениальным переговорщиком и просто умником. На самом деле, его дар был куда сложнее и значительнее. Он мог переключать свое восприятие с общего на частное, в любом направлении и тогда видел или целостную картину без подробностей, этакий гештальт 9 или паттерн 10, или сосредотачивался именно на деталях. Грубо говоря, он мог видеть лес, не различая отдельных деревьев, а затем эти самые деревья, не видя за ними леса, но предполагая его существование. В общем, то, что мог увидеть Умка, не увидит больше никто. А вот Виктор видел сейчас, на что способны магия и наука, когда они берутся рука об руку создавать человека. Создателями Виктории были ученые, группа гениальных энтузиастов, обеспечивших невероятный научный прорыв, повторить который не смог пока больше никто. Однако, создавая Викторию или Эрика, они, похоже, не ведали, что творят, потому что никто в здравом уме и твердой памяти не мог предположить, что результатом их эксперимента станет настоящая волшебница. Магия есть магия, как ее ни назови, сверхспособностями или паранормальным явлением. Однако, то, что Виктор видел сейчас, без магии возникнуть не могло. Виктория была весьма убедительна, как мечник, хотя в качестве копьеносицы была, пожалуй, еще круче. Впрочем, в данный момент она и Джейми бились на мечах. Ланнистер был выше Виктории, но ниже Виктора. Значит, его рост где-то 1,85 или 1,86 метра. Кроме того, он был массивнее вампа и являлся опытным воином. Виктория по сравнению с ним казалась хрупкой неопытной девочкой. 1,76 метра, то есть выше большинства местных женщин и мужчин, стройная и красивая, она двигалась с невероятным для рыцаря изяществом, была стремительна, и ее техника сильно отличалась от вестеросского стиля махания мечом. Однако, сила ее ударов не достигала той мощи, которую демонстрировал брат королевы, и Вике приходилось быть крайне осторожной в выборе средств защиты и нападения. Не стоит блокировать узким мечом шпагой тяжелый меч бастард, да и мышечная масса Виктории, понятное дело, была куда меньше, чем у Ланнистера. Другое дело, что ее мышцы были прочнее, эластичнее и обладали большей силой на единицу массы. Это, разумеется, не уравнивало силу сторон, но в известной степени нивелировало различия между крупным мужчиной и слабой женщиной. Ну и техника, разумеется. Классическое фехтование на мечах, попросту украденное лепщиком у межевого рыцаря и скопированное затем резидентом, преобразилось во что-то новое и весьма эффективное благодаря даосской технике фехтования прямым мечом 11. В общем, поединок валерийской принцессы и королевского гвардейца получился более, чем впечатляющим. Во всяком случае, Королю Роберту и самому Ланнистеру бой понравился, за что несколько позже была выпита целая бочка арборского золотого. «Я впечатлен, леди Рейнис», — поклонился ей сир Джимми. «Благодарю вас за доставленное удовольствие. Вы, и в самом деле, смогли бы завалить практически любого из сопровождающих короля рыцарей, кроме меня, Псаи». «Да, нет», — покачал он головой. «В настоящем бою, кроме нас двоих, равного соперника у вас не будет, потому что вы ведь не станете миндальничать, а грязных приемов у вас, полагаю, не меньше, чем у меня». Он был прав, как бы странно это ни звучало. Вот только он не имел понятия о той магии, которая поддерживала Викторию в бою, усиливала ее удары, укрепляла тело и позволяла действовать с такой невероятной скоростью. Часть ее силы была заемной, не говоря уже о прочем, но вестеросцы не верили в магию и, по-видимому, в большинстве своем не могли почувствовать ее присутствие. Это было странно, и Виктор неоднократно обсуждал это необъяснимое противоречие со своими спутниками. Как при такой насыщенности магического фона, настолько плотного, что его мог чувствовать даже такой недомог, как Виктор, Вестерос мог остаться без магов. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, это воля богов. Что, если наше неверие в их существование, такая же укоренившаяся тупость, какую демонстрируют вестеросцы, утверждая, что в их мире не существует магии? Вопрос, однако, был в том, о каких богах идет речь, если все-таки он думает именно о богах, о семерых, в которых верят потомки андалов и рейнаров, о древних богах первых людей или о многочисленных богах Иссоса. Бог весть, а им это точно неизвестно, ведь сами-то они и вовсе из другого мира, где, по идее, правят совсем другие боги. «Побеждать не надо», — вывел его из размышлений тихий голос Эрика. «Покажи силу, продемонстрируй технику и прерви поединок на равенстве сторон». «Спасибо, мамочка», — усмехнулся Виктор и, хлопнув тяжелой латной рукавицей умника по плечу, пошел в круг. В себе он был уверен, но и противника не стал бы недооценивать. Спарринг с Викторией показал, что Джейми Ланнистер не зря считается лучшим мечником Вестероса. Он был силен и вынослив, демонстрируя при этом отличную технику. Сам Виктор в этом был как раз не так, чтобы очень. Фехтованием на чем бы то ни было он никогда не занимался. Владел ножевым боем, неплохо метал стрелки сюрикены 12, ножи и круглые сюрикены, но мечи и сабли никогда раньше даже в руки не брал. Все изменилось, когда он вместе с великолепной семеркой начал ходить в Вестерос. Семь королевств – это мир феодального средневековья, и здесь, если ты не рыцарь, то у тебя практически нет прав, а рыцари носят мечи не только для красоты, они на них еще и дерутся. Так что меч – это и признак статуса, и наиболее распространенный вид оружия, во всяком случае, для благородного сословия. Поэтому их всех, имея в виду мужчин, сразу же стали учить историческому фехтованию. Получалось, вроде бы, неплохо, но отнюдь не идеально. Лорды Вестероса учились мечному бою, что называется, с пеленок. Стреляли из лука, бились на копьях и рубились на мечах и топорах. У бывшего спецназовца, прошедшего апгрейд по программе Homo Novus, по сравнению с аборигенами было несколько преимуществ. Он был выносливее и сильнее их физически, быстрее восстанавливался, обладал высокой скоростью реакции и быстро усваивал физические навыки. Однако было очевидно, чтобы встать вровень с местными мастерами клинка, ему всего этого может не хватить. Виктории Эрику с этим очень помогла Ева. Вообще-то, ее епархией была внешность, но, поднатужившись, она смогла украсть технику фехтования у пленного межевого рыцаря. А затем уже резидент и умник ее усовершенствовали и довели до ума. Остальными занималась Виктория, которая была способна передавать знания напрямую. Правда, после таких передач оба, и донор, и реципиент, пару дней лежали в лёжку, но у них у всех, у кого лучше, у кого хуже, был развит дар регенерации. Так что восстанавливались они быстро, и сразу же начинали оттачивать приобретенные навыки в спаррингах и тренировках с анимированными манекенами. Так что сейчас Виктор был уверен в себе настолько, насколько это вообще возможно в их случае, но помнил также об осторожности, ведь с настоящим мастером клинка он встречался впервые. «Сир Джимми», — поклонился он Ланнистеру, выходя в круг. «Лорд Годвин», — ответил вежливостью на вежливость королевский гвардеец. «На счет три», — объявил герольд короля Роберта. «Один». Виктор отпустил взгляд. Когда он исполнял этот трюк, со стороны казалось, что он ушел в себя и вернется не скоро. На самом деле, он внимательно следил за братом королевы, а заодно посматривал по сторонам, отмечая те или иные детали, которые могли пригодиться в будущем. Оскар лежал в тени королевской кареты и, по видимости, дремал, но это было не так. Пес тоже отслеживал ситуацию и был готов действовать, едва заметит опасность. Однако в поле зрения собаки расхаживал сейчас с важным видом наследный принц Джоффри, и это действовало Оскару на нервы. Пес не взлюбил принца с первого взгляда, и оставалось только гадать, что не так со старшим сыном короля. Других французов видно не было, но Виктор был уверен, что они обретаются где-то поблизости. Новые люди, незнакомое место, им было чем заняться, ведь чтобы защищать своих людей, надо знать, где и от кого. Территория, как поле для игры в шахматы, и люди, как фигуры на шахматной доске. Большие Пиренеи довольно умны от природы, но их французы были на порядок разумнее. Во всяком случае, ни по интеллекту, ни по уровню самосознания их парни и девчата не уступали шимпанзе. Пожалуй, даже превосходили этих генетически самых близких к людям приматов. 2. Продолжил отчет Герольд, а Виктор перевел взгляд на карлика. Кто это такой и что он делает в свите короля, Виктор пока не знал. Не шут и одет, как лорд, хотя и небрежно. Кажется пьян, но смотрит внимательно, с интересом. И стоит, к слову сказать, совсем близко к королю. Значит, не смерть, но отчего тогда при взгляде на него морщится королева? Терпит, но не любит. Скорее даже презирает, но не гонит. Потому что не может, а вот королю карлик был абсолютно безразличен. Есть и есть. Но Роберта сейчас слишком занимали вино и предстоящий поединок, чтобы он отвлекался на что-нибудь, кроме этого. 3. Джейми Ланнистер атаковал стремительно, но Виктор был несколько быстрее, хотя и не хотел этого показывать. Он парировал выпад, но сделал это так, как если бы успел буквально в последний момент. Этой тактики он придерживался и во все оставшееся время поединка. Не поддавался, но и не нагибал, даже несмотря на то, что пару раз мог грохнуть королевского гвардейца. Тот был весьма хорош, но, если и превосходил Виктора, то только в технике фехтования. Ни по силе, ни по выносливости, не говоря уже о времени реакции, он к Виктору даже не приближался. Но да, он оказался первоклассным бойцом, и, если бы не политика, а ее Виктор вынужден был учитывать прежде всего, то в учебном поединке сир Джейми победил бы даже без того, чтобы Виктор ему чуть-чуть помог. Другое дело, что, если бы они бились насмерть, он гвардейца, пожалуй, убил бы еще в первую минуту боя. А так они развлекались почти 5 минут, и все остались довольны. И Джейми Ланнистер, и его сестра-королева, и сам король. К тому же поединок получился зрелищным и продемонстрировал всем заинтересованным лицам, что валерийцы не зря носят мечи и кольчуги. После их поединка, правда, произошел один неприятный случай, который едва не стал причиной ссоры. Принц Джоффри захотел, чтобы с Виктором сразился его телохранитель, которого все от чего-то называли псом, хотя при первом знакомстве он назвался Сандером Клиганом. Виктор отказался от боя в самой вежливой форме, сославшись на усталость, и тогда мелкий мерзавец вцепился в Анну, апеллируя к тому, что та носит меч. «Она женщина», — отрезал Клиган, — «а я с женщинами не дерусь». Но сир Джейми дрался с принцессой. Возражение было вполне уместным, если бы не заносчивый тон и пренебрежение желанием своего телохранителя или, как тут говорят, присягнувшего рыцаря. А тут еще встрял в это дело король, которому показалось забавным посмотреть, как эта пигалица с зубочисткой вместо меча справится с псом. Анна попыталась отвертеться, но принц настаивал, и неожиданно на его сторону встала королева. То ли в ней взыграла материнская любовь, раз деточка хочет, пусть так и будет, то ли еще что, но она тоже подключилась к хору увещевателей. Ситуация сложилась так себе, и Анна бросила вопросительный взгляд на Викторию. «Убей его», не задумываясь, ответила резидент, «но не до смерти». «Мой принц», обратилась она к Джоффри, переходя с английского языка, на котором они предпочитали говорить между собой, на всеобщий. «Леди Лейна фехтует не так, как принято у вас. Она всегда нацелена на убийство. Сира Клигана она, разумеется, не убьет, но может ранить. К тому же бой с ней не будет ни красивым, ни зрелищным». «Увы, но венценосного засранца было смысле не сбить. Но я требую», — заявил он. «Что ж, быть посему», — покачал головой сир Джейми. «Если мы останемся при королевском дворе, Анна принца прибьет». В целом, он за Анну не волновался. Ассасин занималась японскими видами единоборств и великолепно владела катаной. Учитывая ее скорость и подвижность, у пса не было ни единого шанса. Другое дело, что ее победа могла подпортить первое впечатление о знатных валерийцах и рассорить их с принцем и королевой. Но раз Виктория отдала приказ бить на поражение, то, наверное, она знает, что делает. Виктор в своей оценке соперников не ошибся. Бой получился коротким и ни разу не зрелищным. Анна не фехтовала, она лишь обозначила пару раз удары, позвенев своей катаной по двуручному мечу пса, а потом скользнула под его выпад и нанесла свой удар, с легкостью разрубив наплечник рыцаря. Хорошая сталь, крепкая рука и четкое понимание того, куда и под каким углом следует наносить удар, и все, собственно, дело в шляпе. Но, что да, то да, такого от Анны никто не ожидал. Клиган был обескуражен, королева скорее восхищена, чем расстроена, король нашел повод выпить еще кубок вина, а принц разозлился так, что у него только что пар из ушей не шел, и Оскару это понравилось. Собакин четко знал, что такое хорошо, а что такое плохо. И это было явно хорошо, когда принцу плохо. 2-2 Вика Виктория, никнейм Вамп, специализация резидент. Поговорить спокойно смогли только ночью, потому что после показательных спаррингов начался пир, затянувшийся далеко за полночь. Пили много, ели. Ну, какая в походе еда. На биваке в случайном месте, экспромтом по королевскому капризу. Много мяса. Это охотники расстарались, добыв пару кабанов, несколько подсвинков и лань, не говоря уже о бараньем гурте, который гнали за королевским поездом, белый хлеб, испеченный прямо здесь же на природе, и кое-что из запасов, маринованные овощи, сельдь в рассоле, мед и сушеные фрукты. Королеве и детям короля, впрочем, подавали более изысканные блюда, но там и повара другие и запасы в особом обозе. Но король и его гости ели простую пищу, мясо, запеченное на углях, и мясо, зажаренное на вертеле, хлеб, селедка и маринованные овощи, запивая все съеденное непомерным количеством вина и красного эля. А за едой и выпивкой все знакомились со всеми, рассказывали анекдоты, становившиеся все более пошлыми по мере того, как поднимался процент алкоголя в крови, пели песни. Впрочем, для этого дела нашлось целых 2 министреля, болтали обо всем и ни о чем, и, разумеется, флиртовали. Виктории в этом смысле пришлось изрядно потрудиться, переводя внимание короля с себя на одну из фрейлин королевы, тем более что та и так уже являлась полуофициальной подстилкой венценосца. А вот сэра Джейми и его сестру она, напротив, аккуратно раскачивала. Оба были красавцы, и, если так карта ляжет, она была готова спать с любым из них, хоть с братом, хоть с сестрой, ну или с обоими сразу. Такая перспектива ее вполне устраивала, так как позволяла совместить приятное с полезным. Однако что-то с этими двоими было не так, хотя Виктория так и не смогла пока понять, что именно. А между тем, во время пира произошло сразу несколько весьма любопытных событий. Началось с собак. Брина, охранявшая шатер девушек, заметила подозрительного человека, одетого в лакейскую ливрею. Мужчина попытался проникнуть в шатер, но Брина, бесшумно подкравшись сзади, неожиданно встала на задние лапы, положив передние слуге на плечи. Она была не самой крупной из собак, но и она имела почти 2 метра росту и вес под 70 килограммов. Слуга со страху обделался, закричал и в результате был схвачен ночным патрулем. Но он был не единственным, кто интересовался шатрами валерийцев. Было еще несколько детей из обоза, мальчик и 2 девочки, а еще служанка и некто, одетый в красный плащ ланнистеров. Но сделать что-либо никому из них не удалось. Собаки плотно охраняли оба шатра, большой мужской и малый женский, и оба фургона с имуществом путешественников. Фургоны были приобретены еще в Соливарнях, а вот шатры из плотной шерстяной ткани удалось купить только в Дарре, где Виктор, как ответственный взрослый, нанял еще одну служанку, слугу за все, возничего, повара и 6 наемников-северян для охраны. Однако собаки охраняли куда лучше, присматривая между делом и за наемными работниками. А итоговую информацию передала Виктории Кловер, с которой у нее лучше всего получался ментальный контакт. Другим интересным событием стал разговор карлика, Тириона Ланнистера, с Евой, которая, верно, показалась ему сущей простушкой. Вопросы, которые он задавал, перемежая их сальными анекдотами и неприкрытым флиртом, показались Виктории довольно любопытными. Карлик был непрост, пил много, но пьянел медленно, был начитанный, вообще, неплохо образован по здешним меркам, и проявлял недюжинные хитрости и упорство в достижении своей цели. Вот только, какова его истинная цель, не поняли ни Ева, мило красневшая от произносимых карликом скабрёзности, ни Виктория, слушавшая их разговор, находясь в 3 метрах от собеседников и с трудом просеивая интересные ей слова сквозь белый шум пьяных разговоров. Лепщик вела свою роль просто виртуозно, пила, пьянела, говорила глупости, все время сбиваясь то на высокий валерийский, то на его валантийский диалект. Секса, однако, Тириону не перепало, да и никаких особых тайн девушка ему не раскрыла. Слила лишь немного инфы, которая была необходима валерийцам для создания правдоподобной легенды. Она проболталась в частности, что их путешествие было не совсем добровольным. Якобы, король хотел выдать принцессу Рейнис замуж за богатого и влиятельного купца из Валантиса. Купец происходил из валерийского рода, так что традиция не была бы нарушена, но, увы, он не понравился принцессе, и она ударилась в бега. Однако царственные особы даже в бега отправляются со всеми удобствами. На лучшем корабле, с друзьями и подругами, со старшим родичем, слугами и полным трюмом необходимых в дороге вещей и припасов. Так что плыли они не из Браавоса, а в Браавос. Остальное и правда. Имели место и шторм, и нападение пиратов, и захват пиратского корабля, коли уж их собственная коротка понесла такой большой урон. Представляете, Тирион, я ведь могу звать вас Тирионом, вещала пьяненькая весенняя Балиол. Можете, красавица, успокоил ее Ланнистер. Так что же случилось? Ах, Тирион, это был ужас ужасный. Корабль горит, а Рейнис только и знает, что командует. Несите сундуки, не забудьте моих собак, ковры. Я думала, мы все умрем, но боги миловали. Вещи перенесли на пиратский кок, а наш бедный кораблик остался догорать на волнах. В общем, Ева развела Тириона, как лоха Галимова, еще раз продемонстрировав, что в Вестеросе живут непуганные идиоты, которым можно втюхать любой бред, лишь бы правильно его сервировать. И нет, это не преувеличение. Тирион Ланнистер и в самом деле оказался довольно умным и неплохо образованным человеком, но его ума и прозорливости не достало, чтобы увидеть игру своей собеседницы и уловить в ее рассказе фальшь. На какой-то миг Виктории даже показалось, что он все понимает, но при этом искусно притворяется, изображая пьяницу и простофилю. Но нет, поверхностное сканирование показало, что он действительно считает Еву наивной девушкой. Впрочем, уже к середине разговора он осознал и принял тот факт, что, несмотря на всю свою наивность, ноги она для него не раздвинет. Итак, что скажете? Они собрались в мужском шатре и, как бы, продолжили там загул с вином и громким смехом. Подслушать их было невозможно, потому что французы бдели и никому не позволили бы приблизиться достаточно близко, чтобы услышать, о чем говорят между собой валерийцы. Впрочем, говорили они по-английски, решив, что, если кто об этом и спросит, отвечать, что это один из древних диалектов гискарского. Если позволишь, Эрик заговорил первым, и значит, ему было о чем сказать. Слово твое, пожала плечами Виктория. Первое, не лезть к королеве и ее брату, выдал Умка. Даже так, удивилась Виктория, которая как раз, наоборот, хотела влезть к кому-нибудь из них в постель, а лучше сразу к обоим. Они спят друг с другом, выдал Эрик очередную порцию откровений. Такое случается между братьями-сестрами, пожала она плечами. Вика, это не то, что ты думаешь, покачал Умка головой. Это долгие, скорее всего, многолетние отношения, о которых никто не знает. Тирион Ланнистер догадывается, но, скорее всего, сам себе боится в этом признаться, потому что, по моим ощущениям, дети короля, бастарды его жены и ее брата, кровосмешение и измена, подвел черту Виктор. Причина потенциального конфликта невероятной силы, согласилась с ним Виктория. У короля нет законных детей, у королевства нет будущего, основанного на преемственности власти, вставил ломщик. Если такое откроется, полетят головы, или начнется гражданская война, кивнул Эрик. Но это дело будущего, а конкретно сейчас, я бы рекомендовал тебе, Вика, сбавить обороты. Кого бы ты ни соблазнила, вторая сторона будет ревновать. К тому же королева предпочитает мужчин, потому что не пробовала ничего другого, усмехнулась в ответ Виктория. Я серьезно, я тоже, посмотрела она умнику глаза в глаза. Но будь, по-твоему, только дружба и никакого секса. Второе, продолжил Эрик, как ни в чем не бывало. Старший сын короля опасен, он типичный психопат 13, не сходится, встряла Ева, он трус, а психопаты смелые, он еще маленький, пожал плечами Георг. «Ну, или, может быть, у здешних синдром как-то иначе выглядит». «Это возможно», согласилась Виктория. «Но с ним надо быть осторожным. Кстати, собакам он тоже не нравится. Я, пожалуй, попробую с ним подружиться», предложила Анна. «Я ему понравилась, но не в сексуальном плане. Он пока асексуален, а, может быть, таким и останется. Но посволочить вместе и поучиться фехтовать он наверняка захочет». «Отлично». У Виктории даже на душе полегчало. «Одной проблемой меньше. Последи за ним». «Непременно», усмехнулась ассасин. «Что-то еще?» продолжила Виктория. «Что скажешь о Тирионе?» спросил ее Эрик. «Карлик — любопытная личность», озвучила Виктория свои наблюдения. «По местным меркам умен и мыслит оригинально. Нам интересен, как источник информации. Знает много и при правильном подходе готов говорить весь день напролет». «Мне нельзя», усмехнулась Ева. «Еще одна встреча, и он попытается меня трахнуть. Если хочешь, ни в чем себе не отказывай», улыбнулась Виктория. «Смешно». «Ладно», отмахнулась Виктория. «Тогда, кто?» «Я попробую», предложил Эрик. «И хочу предупредить. Он парень дотошный и внимательный к деталям, так что не лопухнитесь». «Принято», согласилась Виктория. «Что-то еще?» «Король уже давно не спит с королевой», сказал лепщик. «И это странно, поскольку он гиперсексуален, а тут такая тёлка под рукой». «Король страдает сатириазисом 14, внес ясность умник, а с королевой у него какой-то сложно сочиненный комплекс. Не может ее, не хочет или еще что, не разобрался пока. Разбирайся», кивнула Виктория. «Я тоже буду смотреть. Что-то еще?» «История про Таргариенов», предложил Георг. «Рассказывай», сразу же согласилась Виктория. «Эту историю они знали пока только в общих чертах, и этого было явно недостаточно». «Таргариены были наездниками драконов или драконьими всадниками», начал Георг. «Чистокровные валерийцы. Не только внешность, но и привычки, поведение. Все было валерийским. Однако с самого начала возникло противоречие. Местные на него почти не обращают внимания, но я думаю, зря они так. Здесь в Вестеросе была уже вера в семерых или просто вера, и Таргариены ее активно поддерживали, но они пришли из Валерии, где такой веры не было. В Иссосе, вообще, нет почитателей семи. Там другие боги, иные верования. И, судя по всему, Таргариены были не такими уж верующими людьми, если иметь в виду семерых. Жениться на сестрах, брать двух жен – это не вестеросские нравы и порядки. Неандалы, ни первые люди двоеженства не признавали и жениться на близких родственницах не разрешали. Вера в семерых в этом смысле очень похожа на христианство. Идея греха – осуждение бастардов. Однако христианство принимает Ветхий Завет как часть своей веры, а праотцы были многоженцами. И бастарды были не редкостью, и никто их не осуждал. Так же и Таргариены. Они, вроде бы, верят в семерых, но все делают по-своему. Но это прежние Таргариены, те, у которых были драконы. Как только драконы вымерли, Таргариены превратились в обычную правящую династию. И на этом их счастье закончилось, потому что исчез легитимный повод владеть всеми семью королевствами. Смотрите, что получается. Старки из Винтерфилла правят по праву силы и по праву преемственности. Их династия древняя. Даже если все эти рассказы про 6 или 10 тысяч лет вранье, уж всяко разно, точно известно, что они правили задолго до завоевания Вестероса Таргариенами. Мартиллы в Дорне, Ланнистеры в западных землях, Аррены в долине, а у Таргариенов было только право силы, и, когда сила исчезла, они остались один на один со всеми захваченными ими королевствами. Не так прямолинейно, поправил его Виктор. Как минимум, 3 королевства поддерживали Таргариенов. Другое дело, что человеческий фактор был против династии. Сумасшедший король-социопат, неуравновешенный наследный принц, предательство обиженного Ланнистера и, разумеется, сумасшедший боевой порыв Старка и Баратиона. Остальные там были слабосилками, но эти двое оказались серьезными воинами и неплохими военачальниками. Несколько ошибок, неудачное стечение обстоятельств и хорошо построенная пропаганда, и Таргариены пали. Да, согласился с Виктором Георг, так все и происходило. Таргариены пали, Ланнистеры буквально вырезали семью наследного принца, и на трон воссел король Роберт. Не самый лучший военачальник, не самый умный человек, но его прабабка была Таргариен. Удивительно другое, почему не Джон Арен, или почему не Старк? Арен был уже не молод. Старк, судя по всему, самоустранился. Там был какой-то конфликт между ним и Робертом. Подробностей не знаю, но Старк оставил столицу и уехал на север. Он потерял в войне больше всех, и ничего не приобрел, ни денег, ни новых владений, остался при своем, расплатившись за победу женитьбой на невесте своего погибшего старшего брата. Ее отец поддержал военные действия, и верный слову Старк женился. Выиграли Баратион, взяв всю кассу, и Ланнистер, породнившийся с королем. Так себе расклад. И вот теперь король Роберт вспомнил о Старке и тащится на север. Есть веские основания считать, что он решил наконец расплатиться. Должность в деснице для Эдгарда и женитьба наследного принца на старшей дочери Старка. Бедная девочка, покачала головой Ева. Он настоящий ублюдок. Нет, Ева, он не ублюдок. Принц мразь, а ублюдок, сиречь бастард растет именно в Винтерфилле. Вернемся к нашим баранам, предложила Виктория. Пока непонятно, насколько крепка власть короля, продолжил, пожав плечами Георг, что происходит в королевствах, насколько прочны позиции короля в собственной семье, у него есть два родных брата, подсказала Виктория, а еще есть Таргариены, бросил со своего места Виктор, сын и дочь последнего короля выжили, их удалось вывести в Эссос, что это дает нам, посмотрел Эрик на Викторию, предлагаю, позволить королю уговорить нас ехать вместе с ним в Винтерфилл. Виктория, и в самом деле, считала, что на данный момент это лучший вариант. По дороге на север многое можно узнать и понять, и будет время решить, какие из предложенных им вариантов, а что такие будут, она не сомневалась, наиболее полно соответствуют их целям. Цели же эти были пока весьма туманны. Остаться в Вестеросе, вписавшись в местную вертикаль власти, или лучше податься в Эссос, но, если все-таки Эссос, то куда именно и в каком качестве, то же самое можно сказать и о Вестеросе, столица или одно из королевств, примкнуть к кому-нибудь или взять власть в свои руки, конечно, у них не было драконов, как в свое время у Таргариенов, но зато есть понимание того, как совершаются успешные перевороты, не говоря уже о магии и технике. С этим всем можно даже создать новую династию, ну, или подмять под себя какую-нибудь старую, тех же Мартеллов или Старков, или, например, женить на себе младшего брата короля и занять трон, избавившись по дороге от короля и его наследников. Наследников, если что, даже убивать не надо, достаточно доказать, что они бастарды.